Сильвия Лайм. Диплом по некромантии или как воскресить дракона. Глава первая. Лютер. Голова кружилась. Перед глазами плясали разноцветные круги. Он шел по коридору в деканат, мечтая никого не встретить по дороге. Через 10 минут у него должна была начаться лекция для второго курса по основам стандартных плетений силы. А еще нужно зайти к магистру Ториман за новым планом обучения. Это недомогание оказалось совсем не кстати, тем более, что было совершенно неясно, откуда оно взялось. Казалось, с каждым шагом Лютер чувствовал себя все хуже. Он откинул назад упавшую на лоб непослушную черную прядь и пошел быстрее. Но в следующий момент пространство вокруг будто покачнулось и стало заваливаться на бок. Только через мгновение Лютеру стало ясно, что это падает он сам. Парень коснулся рукой стены, надеясь сохранить равновесие. К горлу подкатила тошнота. «Что за хрень?» – прошипел он, ладонью накрывая глаза и пальцами растирая виски. Дышать стало тяжело, температура будто разом подскочила на несколько градусов, кровь в венах забурлила, его бросило в жар. Лютер сделал глубокий вдох, затем еще один. Не помогало. Сознание будто разорвало алой молнией, горло сдавил страх. Последний раз подобное случалось с ним больше 10 лет назад, и кончилось все очень плохо. Ощущение холодной неизбежности накатило непривычным бессилием. Лютер ненавидел чувствовать себя слабым. Он сжал челюсти, пытаясь прийти в себя. Вонзил ногти в ладонь до крови, разрывая кожу ритуальным наперстком в виде вороньего когтя на мизинце. Но боль не отрезвила, стало только хуже. Резкая вспышка разрезала разум, бросая в аспиранта первого курса размытыми пугающими образами. Горящие кровавым светом глаза, трупы, нежить, орды бродячих мертвецов, шагающих в неизвестном направлении, и огромные крылья, сквозь которые почему-то проникает воздух. Воздух. Лютер открыл глаза, тяжело дыша. Он едва удержался на ногах, лицо покрылось испариной. Он с непониманием взглянул на собственные подрагивающие руки, и ему вдруг показалось, что на кончиках пальцев мелькнул огонь. «Какого демона?» — выдохнул он ошарашенно. А в следующий миг за спиной раздались шаги. «Простите, вы не знаете, как пройти в ректорат?» — прозвучал высокий женский голос, от которого внутри некроманта будто что-то перевернулось. Лютеру это не понравилось. Он бросил взгляд через плечо, тут же сжимая руки в кулаки и пряча их в карманы брюк. Оперся спиной о стену, пытаясь сделать невозмутимый вид, пытаясь удержаться на ногах. Перед ним стояла молодая девушка с симпатичной мордашкой и огромными глазами олененка, заблудившегося в лесу. Это было бы даже мило, если бы так не раздражало. И если бы дурацкая девчонка не застала его в момент, когда с ним упырь знает, что творится, когда ему неизвестно, почему так хреново. «Эй, ты меня слышишь?» переспросила она, а потом задумчиво пробормотала. «Может, не мой?» Это выбесило Лютера еще сильнее. Он поднял взгляд от ее отвратительной короткой юбочки и процедил. «Специально для тех, кто туго соображает, ректорат находится дальше по коридору за дверью, на которой написано «Ректорат».» Девчонка вспыхнула. Большие глаза широко распахнулись, и на их огненно-карем дне Лютер увидел так много разных эмоций, что на миг даже опешил. Он вдруг обратил внимание на узкое лицо с пухлыми алыми губами, на высокую грудь, затянутую в дорогой шелковый корсет, на стройные ноги под слишком, чересчур короткой юбкой. И на несколько секунд словно выпал из реальности. Кровь бурлила, голова продолжала кружиться, а в висках все сильнее пульсировало. Только теперь парень и вполовину не обращал на это внимания так, как пару минут назад. Ему вдруг стало еще жарче. «Что со мной творится, забери тебя, бездна!» прошептал он хрипло, чувствуя, что вот-вот свалится в обморок. «Что ты там еще бормочешь?» Ядовито бросила девчонка, и Лютер через силу раскрыл слипающиеся от слабости веки. И вновь взглянул в ее странные колдовские глаза, увидев, как ярко и жгуче горит в них гнев. Это его не только обрадовало, но и отрезвило, приведя в себя. В тот же миг он отвернулся от незнакомки, с трудом оторвался от стены и пошел дальше. Длинный черный плащ взметнулся за его спиной, как крылья огромной птицы. Девушка ничего не сказала, продолжала стоять ошеломленная и обескураженно. По неизвестной причине это вызывало у Лютера чувство мрачного удовлетворения. Он зашел в деканат факультета темной магии и с громким хлопком закрыл за собой дверь. Могло показаться, что он пытается действовать эффектно. На самом же деле, как только дверь захлопнулась, Лютер привалился к ней, хватаясь за косяк, и медленно сполз на пол. Удерживаться в сознании становилось слишком сложно. Темные образы настигали его сознание, мучили, и яркими вспышками мелькали перед глазами. Кости, огромные крылья, глаза, горящие голодом мертвых. Сотни тысяч мертвых, двигающихся в безупречном построении. Демоны и духи. И ветер, много ветра. Самое страшное было в том, что молодой некромант не понимал, что с ним происходит. Когда в деканат вошел профессор Ториман, Лютер уже потерял сознание. Диара. Диара стояла в коридоре, как вкопанная. Она так до конца и не пришла в себя, даже тогда, когда этот гадкий самоуверенный тип скрылся за одной из дверей. Подумать только, какой наглец! Как-то прежде подобных абсурдных ситуаций с ней не случалось. Диара Бриан Торрелионт была лучшей магианой Института темных искусств к западу от Диких лесов. И это кое-что дозначило. По крайней мере, в ее собственном вузе. Но здесь, в мертвой академии Хардарина, увы, Диара была никем. Лучшая выпускница факультета боевой некромантии превратилась в простую девчонку, которая потеряла дар речи от слов слишком наглого парня. «Как на первом курсе, честное слово!» — фыркнула она, встряхнув пышной копной черных волос, что на солнце сильно отливали рыжим. Шагнула вперед, стараясь выкинуть дурацкую встречу из головы, и сконцентрировалась на своей цели. Ей было крайне необходимо подать документы на перевод именно в это учебное заведение, несмотря на то, что год уже начался. Диара не сомневалась, что отказа не последует. Любой вуз, как пить дать, будет рад принять новую магиану с такими данными, как у нее. Однако сегодня девушку ждал еще один сюрприз. «Вы уверены, что хотите учиться именно у нас?» Устало спросил высший некромант, ректор мертвой академии и сильнейший маг, что внезапно оказался простым дряхлым стариком по имени Нуар Шириун. Гербовая бумага Института темных искусств с личным делом Диары хрустела в его морщинистых руках, казалось бы, не производя никакого впечатления. «Конечно!» — порывисто выдохнула девушка, чувствуя, что земля уходит из-под ног. «Как? Как он мог переспрашивать ее об этом?» Неужели существовал шанс, в котором ее не примут в Цианид, Центральную Императорскую Академию Некромантии и Демонологии, что в простонародье звалась просто Мертвой Академией? Диара похолодела. Нет, ее не привлекал почетный титул магистра боевой некромантии, который она получила бы, окончив здесь аспирантуру. Не стремилась она и к славе выпускницы лучшей академии государства. Ей было нужно то, что важнее тщеславия и денег. «Институт, из которого вы переводитесь, несмотря на провинциальный статус, имеет довольно высокую популярность», — кашлянув в кулак, проговорил ректор. Морщинистые губы сложились в трубочку, а глаза прищурились. «Какой смысл вам менять его на наше заведение?» Внезапно Диара что-то ощутила. От очередного кашля в стороны от некроманта хлынуло небольшое облако сумеречной магии. Хлынуло и тут же исчезло. Словно от собственной дряхлости этот старик истекал тьмой. Девушка поежилась. Она впервые видела настолько старого высшего некроманта. Возможно, тьма накладывает отпечаток на особенно сильных своих адептов. Диара вздрогнула и поспешила ответить. «Я собираюсь после окончания академии подавать прошение на зачисление меня в императорский корпус охотников на нежить», ответила она заранее в заготовленную фразу, которая была правдой лишь отчасти. Истина была куда страшнее. Да, она с удовольствием бы вступила в ряды императорских ловчих, однако целью ее появления здесь было совсем иное, и говорить об этом не стоило никому. «Что ж», — задумчиво проговорил ректор, постучав ее личным делом по столу. «Я готов взять вас, тем более, что, судя по этим рекомендациям, вы чуть ли не уникальный экземпляр». Диара выдохнула, почувствовав, наконец, что опасность отступила. Ее примут в мертвую академию, а значит, об остальном можно подумать потом. Ректор усмехнулся, добавив. «Я хотел сказать, уникальный маг, конечно же, а не уникальный экземпляр». Тихий смех разрезал тишину. Девушка сдержанно улыбнулась. «Уникальный», — повторилось эхом у нее в голове. Каким бы сильным некромантом ни был ректор Императорской Академии Нуар Шириун, он еще не знал, кто пришел к нему сегодня поступать в аспирантуру. И Диара была уверена, что таких, как она, он еще не встречал никогда. Девушка повернула голову, настраивая взгляд на иное, темное зрение. Пытаясь увидеть душу древнего старика перед собой, прощупать его магию, разузнать размер его анарель, внутреннего источника. Редкое умение, не свойственное обычным колдунам, но доступное Диаре с детства. Однако сейчас девушка вновь увидела лишь сгусток тьмы вокруг фигуры мужчины. Она покачала головой, решив, что с этими высшими некромантами никогда нельзя быть ни в чем уверенной. «У вас есть где жить?» — заботливо поинтересовался тем временем Нуар. «Спешу сообщить, что для аспирантов у нас не предоставляется общежитий». «Есть», — кивнула Диара. «Поместье моего отца как раз в черте города». «Леонт», — прочел ректор в ее бумагах название родового особняка и одновременно приставку к ее фамилии. «Конечно, как я сам не подумал. Тогда все в порядке. Завтра ждем вас на занятиях. Успехов, Диара Бриан Торре Леонт». «Благодарю», — кивнула девушка и вышла, наконец, из ректората. Начало было положено. Ее перевод одобрен, значит, осталось дело за малым. Всего лишь провернуть самый сильный и опасный ритуал в ее жизни. Диара усмехнулась. «Пустяк», — бросила она сама себе, с улыбкой закидывая на спину симпатичный рюкзак из кожи Василиска, в котором хранились все ее документы. И в приподнятом настроении вышла из стен древнего замка, служившего Академией магии, вот уже более 5 веков. Сейчас в планах у нее было поселиться в Леонт, старом особняке отца, в котором ее семья не жила уже очень давно. Но стоило выйти во двор Академии, как задумавшаяся девушка столкнулась нос к носу с каким-то парнем. Диара упала на колени, рюкзак вывалился на землю. Она сморщилась, протягивая руку, чтобы поднять его, и увидела чьи-то черные начищенные сапоги с заправленными внутрь брюками. Незнакомец присел на корточки, а затем перед девушкой мелькнула широкая смуглая ладонь, обхватившая кожаный ремешок рюкзака. «Осторожнее», — произнес мягкий голос, от которого все внутри стремительно подпрыгнуло, чтобы через мгновение провалиться вниз. Диара подняла голову и встретилась с ослепительно-голубыми глазами, которые тут же вспыхнули нешуточным огнем. «Это был тот самый парень». «Ты?» — выдохнул он почти с бешенством. Мгновение будто остановилось. Какого демона ее сердце застучало так быстро? Настолько оглушительно, что казалось, вот-вот выпрыгнет. Голубые кристально чистые глаза на смуглом лице, обрамленном черными, слегка небрежно лежащими волосами, едва прикрывающими уши, прямой нос, густые брови и мягкие выразительные губы. Почему она сразу не обратила внимания на его внешность? Почему увидела только сейчас, насколько... О, тьма промелькнула в голове девушки. А затем губы парня стремительно сжались в одну линию, а удивительно затягивающий взгляд стал жестким, как наждачная бумага. Незнакомец резко поднялся на ноги, протягивая ей рюкзак с таким лицом, словно это ядовитая змея. Диара поспешила подняться и схватить его, принимая боевой вид, сдвинула брови, готовясь к очередной гадости. «И впрямь, как на первом курсе», — отчаянно подумала она. Но парень ничего не сказал, лишь прищурился, сжав зубы и продолжая так же странно смотреть на нее. «Благодарю», — буркнула девушка немного грубо, инстинктивно пытаясь защититься от этого взгляда, исчезнуть, спрятаться от собственного бешеного стука в горле, от чего-то непонятного, что бурлило в ней, превращая опытную магичку в слабую, неуверенную в себе девчонку. После этого Диара развернулась и стремительно пошла прочь, а за ее спиной раздался смех и женские голоса. «Лютер, кто это? Твоя новая подружка?» Обернувшись, некромантка вдруг заметила, что рядом со странным парнем, оказывается, стояли еще 4 девушки, Все они улыбались. Одна накручивала на палец кипельно-белый локон, вторая ненавязчиво касалась плеча этого Лютера, третья держала во рту алый леденец в форме призрака, а бюст четвертый и вовсе не требовал дополнительных действий по привлечению внимания. Диара мгновенно поняла, что все они были в восторге от ее незнакомца, который все еще смотрел на нее и молчал. И его ослепительно-голубые глаза, так ярко контрастирующие с некромантской мрачной внешностью, сейчас глядели еще более зловеще, чем прежде. Диара отвернулась и медленно пошла прочь, держа спину нарочито прямо. Она чувствовала, что эта встреча не случайна, и скоро ей пришлось в этом убедиться.